ярости. На черной длине ресниц сжимаясь, не зная жалости, на скрученных шеях птиц, под яростным солнцем пламенем, в небесах голубых отражаясь, с облаками на ветра знамени старели дети, сражаясь за данные им обещания, за вечность любви полной, за невозможность секунд расставания и за котят в коробке картонной. Я забыла где она. Мы покидаем вас навсегда. Мы улетаем дома. В ракетах из ядерного детского сна. We'll be right back. We'll be right back.